Ясное неусмотрение, что во многих городах едва не по 10 человек живут ради дел, которые дела мощно все управить одному воеводе. А будь и послать для самых нужд в помощь воеводе, то бы, конечно, из отставных или из дьяков и подьячих, а не из служилых, от которых посыльных дворян превеликая чинится народу разорения, как я уведомился о Вятке, что из их милостей брали с народу рублев 1000 до 1500. Их милостей, великочестных многих, есть дети, братья, а иные сами могут, но не служат, в пример же, сын Алексея Петровича Салтыкова или сын Тихона Никитича Стрешнева и прочих. Таким образом, прибыльщик продолжал задевать сильных людей. Продолжалась у него и ссора с князем Федором Юрьевичем Рамадановским. Пресбургский король избил ратушского подьячего без розыска в самую Великую Пятницу, забыв величество дня. Курбатов послал жалобу царю, причем отозвался очень нелестно об умственных способностях страшного короля. «Видя такую злобу, я сам ослабеваю в моем усердии. Понежащий и скудный в своих рассудках человек, но великомочный в своем правлении, учинит, что хочет. Умилосердись, государь, заступись за нас. Кому бы надлежало нас любить, понеже, значится, правосуден мнением разве, тот паче всех ненавидит. Не вели ему ни в каких делах людей ратушных ведать. Ей-ей, государь, многое творит по пристрастию». В начале 1711 года в судьбе Курбатова произошла перемена. Петр назначал его вице-губернатором в Архангельск. Вместо важное по своему торговому значению, ибо Архангельск или город, как его обыкновенно называли, продолжал быть единственным морским пристанищем в России. В 1710 году к нему приходило английских кораблей 72, голландских 58, гамбургских 12, бременских 2, русский 1, испанский 1, датских 8, всего 154. Место было важное, было над чем присмотреть, было где найти злоупотребления и новые источники доходов зоркому глазу прибыльщика. Несмотря на то, Курбатов сильно огорчился, узнав о своем назначении. Инспекторство московской ратуши он имел полное право считать выше архангельского вице-губернаторства. Притом из столицы, где он имел такое важное значение, перебираться на край света, в Архангельск. Другое дело, если бы назначили губернатором. Курбатов увидал в своем новом назначении опалу и выразил свою скорбь в письме государю. Петр отвечал ему: «Господин Курбатов, вчерашнего дни получил я письмо от вас, в котором вы зело опечалились ездою к городу образом малодушества, то не напоминая, что в каких бедах ваш предводитель и печалях обретается. Что ж, мните, будто ради я, какого сердца на вас сие учинил, то извольте верить воистину, что ниже в мысли моей то было, ибо, ежели б я хотел, явно б мог без подлогов учинить, о чем пространнее услышите, когда я у вас на завтра буду. Питер». Курбатов просил губернаторского звания. «Построй 3 корабля, и будешь губернатором», — отвечал ему Петр. Недаром печалился Курбатов. Не на добро поехал он к городу. Прибыльщики указывали новые источники доходов. И правительство брало везде, где только можно было взять, чтобы вынести тяжкую войну, предпринятую для приобретения средств к народному обогащению. С начала 1705 года меры для умножения казенных доходов усиливаются. 1 января 2 указа. Первый — об отдаче рыбных ловель на откуп. Второй — на Москве и в городах у всяких чинов людей соль описав, продавать из казны, а у продажи быть выборным головам и целовальником добрым, а над ними смотреть бурмистром. А впредь соль ставить в казну порядком кто похочет. А почему по подряду по истинной цене на месте станет продавать вдвое? В том же месяце велено переписать у продавцов дубовые гробы, собрать их в монастыри и продавать против покупной цены вчетверо. А сосновых, еловых и других гробов не переписывать и не брать. В том же январе наложена пошлина на бороду и усы. Кто не захочет бриться, с тех брать. С царедворцев, служилых и приказных людей по 60 рублей, с гостей и гостиной сотни первой статьи по 100 рублей, средней и меньшой статьи с торговых и посадских людей по 60 рублей, с боярских людей, ямщиков, извозчиков, церковных причетников и всяких чинов московских жителей по 30 рублей ежегодно. С крестьян велено брать везде по воротам пошлину, по 2 деньги с бороды по все дни, как поедут в город и за город. Сибирским жителям было дозволено для скудости остаться при прежнем платье и прежних седлах. В феврале велено с извозчиков брать десятую долю с наемной платы. В апреле продажа табаку взята у англичанина Гудфеля и сделана казенную. Издавна в Москве в рядах и по перекресткам дегтем, каламазью, мелом, жиром, рыбным салом, а в городах и смолою торговали откупщики. В 1707 году эту торговлю запрещено отдавать на откуп, велено означенные товары продавать выборным из слобод целовальникам под надзором мытенных бурмистров. Несмотря, однако, на сильную нужду в деньгах, тяжесть некоторых прежних налогов была ослаблена. Прежде была наложена рублевая пошлина на домашние бани. В 1705-м издан указ с маломочных, служилых и нижних чинов людей, диков и просвирниц, у которых домашние есть бани, а на 704 год с тех бань за скудостью рублевых денег не платите, и оплатиться с провежа нечем, те деньги сложить и впредь не править, а брать с домашних бань по 5 алтын на год.